Глава вторая. Студент в квадрате или магом быть опасно? Как и всегда, Красная площадь принимала уйму народа со всего мира, особенно из Китая. Целые колонны невысоких пожилых людей, каждая за своим гидом, держащим на виду флажок, вышагивали по брусчатке. Саша прошел мимо трех таких колонн еще в метро. На пути к нулевому километру встречались персоны и поинтереснее. Вот французская парочка делает селфи на фоне одного из храмов. Саша никогда не мог запомнить ни одного названия, да и выглядели они все одинаково пестро, не различить. Вот англоязычная семья. Глава семейства, полный мужчина лет 40, спорит о чем-то со своей женой, пока пацаненок лет 7 и его старшая сестренка бегают вокруг родителей и что-то кричат. Кто-то выстроился в очередь, чтобы сфотографироваться с ряженым Сталином, а недалеко вертится ряженый же Ленин. Выйдя из образа для телефонного разговора, бормочет что-то про надоевшую бородку. Словом, обычный день главной достопримечательности столицы России. Саша направлялся к нулевому километру, большому, диаметром 1.3 метра, украшенному кольцу с нулем по центру. Кольцо на пальце начало вибрировать, и вибрация усилилась по мере того, как Саша подходил. Как только он переступил границу нулевого километра, мир вокруг начал меняться, словно кто-то кусками сдирал прежнее окружение и тут же рисовал новое. Голова так резко закружилась, что Саша чуть не упал, накатила волна тошноты. Помутневшее сознание стало замечать огромное помещение с сотнями людей. Каменная кладка и металлическая табличка пропали, и на их месте появился паркет. Белые стены заменяли музеи, храмы и памятники, хотя они и мелькали иногда, пропадая через мгновение. Прошло несколько секунд, пока новое окружение стало устойчивым, и от Красной площади не осталось и следа. Тошнота начала проходить, но голова кружилась, будто его прокрутили в центрифуге. Саша очутился среди множества людей, которые, однако, нисколько его появлению не удивились. Он скрутился от боли в животе и чуть не опустился на колени, когда послышался бодрый голос, окликающий его. «Парень, ты как? Выглядишь хреново. Не стошнит?» — побеспокоился юноша, стоявший рядом. По виду он был ровесником Саши. «Нормально. Меня не это сейчас беспокоит», — ответил он, еле держась на ногах. Головокружение понемногу отступало. «А, понимаю». Юноша придержал его за плечо. «Не волнуйся. Через несколько минут нам все объяснят». «Ну, мне так сказали». Голова прошла. От помутнения и тошноты осталась лишь легкая слабость. «Я Пашка, кстати. Тебя как звать?» — представился парень. «Саша. Очень приятно». «Взаимно», — искренне улыбнулся Пашка. «Ты в курсе, что происходит?» Саша принялся осматриваться. «А то у меня ощущение, что мне пора в психушку. Мне это знакомо. Но, видимо, психушка подождет. Это какая-то академия для магов, а все эти люди – абитуриенты. Впрочем, как и мы с тобой. Они находились в просторном помещении, размером с хороший школьный стадион. Пол под ногами был поделен на квадраты с кругами внутри, где и появлялись новые люди. Белые стены зала окрашивались светом вечернего солнца, пробивающегося через высокие до потолка окна. Через эти окна открывался вид на густые облака и оранжевое небо, на отделяющую от далекого дальнего берега водную гладь, на холмы вдалеке и на темную полосу леса. Голоса сотен людей отдавались эхом и смешивались в один большой беспорядочный шум. То и дело, между кучками сгруппировавшихся абитуриентов, мерцая, появлялись новые лица. Многие были обескуражены, и спустя мгновение, после того, как мерцания прекращались, падали или корчили болезненную гримасу, страдая от последствий телепортации. Но были и те, кто появлялись в совершенном спокойствии, будто только что вышел на нужной станции метро. Вдруг появился высокий юноша. Как ни в чем не бывало, он гордым взглядом обвел всех вокруг и направился ближе к выходу, к высоким металлическим воротам, с вырезанными изображениями львов на каждой из дверей. Богатые одежды юноши говорили о высоком положении в обществе. Если быть точным, то высокое положение занимали его родители, ибо выглядел он даже моложе Саши, что, однако, нисколько не влияло на высокомерие в его глазах. «Этот выглядит так, будто телепортируется каждый день», — поделился Саша, провожая взглядом парня. «Возможно, так и есть», — кивнул Пашка. «Не все тут только недавно узнали о том, что они маги. Оказывается, есть целые кланы, семьи, династии волшебников. Таких простой мир не интересует. По уши в магии». «Откуда ты все знаешь?» — удивился Саша. «Ах, да!» — Пашка хлопнул себя по лбу. «Я ж забыл тебя познакомить!» Он повернулся к стоящему неподалеку парнишке, невысокого роста, с лохматыми темными волосами, и хлопнул того по плечу. «Дэн!» — вскрикнул Пашка, после чего парнишка, явно недовольный таким жестом, повернулся. На вид ему было лет 17 или 18, чуть младше Саши. Потрепанные волосы торчали во все стороны. Голубая рубашка, заправленная в строгие брюки, делали его похожим на первоклашку во время первого звонка. «Чего?» Саша понял, что Пашка успел здорово ему надоесть. «Знакомься, это Саша. Саша, это Дэн. Денис». Парнишка с недовольством посмотрел на давящего лыбу Пашку, но все же протянул руку. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», — ответил Саша тем же. «Дэн у нас из чистокровных волшебников. Он как появился возле меня, я сразу понял, что что-то не так. Я тут вертолетов чуть не запустил на целый аэродром, а он как за хлебушком сходил. Ну, я все и разузнал». Денис уже повернулся обратно и продолжил заниматься какими-то своими делами. «Шумный, однако, парень», — подумал Саша. «Зато языкастый, с таким не пропадешь. Денис-то, походу, неразговорчивый, а этот хоть бы хны. И немого болтать заставит. Короче, будем держаться за Дэном, не пропадем», — заверил Пашка. Кажется, Саша после этих слов услышал, как Денис чертыхнулся. «Кстати, ты какой специализации будешь? Я, получается, огненный маг. Круто же, а? А Дэн электричеством повелевает. Он тут такое показал, охренеешь. Ну-ка, Дэн, продемонстрируй». Дэн, не глядя, отвел руку в сторону, скривил кисть, и между средним и большим пальцами возник дуговой разряд, издавая характерный треск. Демонстрация длилась всего пару секунд, и Дэн вновь принялся делать вид, что не знает Пашку. «Офигеть, правда? Ну а ты кем будешь? Телекинетик. Уже что-нибудь умеешь? Я тут пробовал». Пашка полез в карман джинсов и достал зажигалку, на вид довольно дорогую. «Смотри». Щелк, и крышка откинулась, вспыхнул огонь. Пашка двумя пальцами словно обхватил пламя, совершенно не беспокоясь о высоких температурах, и медленно начал отводить их вверх. Острие пламени последовало за рукой, растягиваясь от основания, после чего разорвалось на две части. Одна осталась на зажигалке, а другая колебалась между пальцами, но всего несколько секунд, после чего исчезла. Саша только сейчас заметил на Пашкином мизинце такое же кольцо, как и у себя. Весь вечер потратил, но так и не получилось продержать больше 5 секунд. Чуть не спалился перед родителями. Не хочу пока говорить им об этом. Не поверят, пока чему-то нормальному не научусь. Да и не нужно, меньше поводов для беспокойств. Саша достал из кармана шарик от подшипника, от детали для задания по инженерной графике, и положил на ладонь. «Я тут тоже немного пробовал». Второй рукой он сделал жест, будто берет что-то невидимое в воздухе, и понемногу потянул вверх. В голове в это время всплыла картина. В месте, где должен был бы подхвачен шарик, появилось давление, создаваемое его пальцами, как если бы он просто поднимал его. Через пару мгновений шарик повис в воздухе и медленно начал набирать высоту, немного колеблясь в воздухе, будто вот-вот упадет. Саша так сильно увлекся, что громкий женский голос, внезапно прогремевший на всю аудиторию, резко прервал представление, и шарик чуть не упал на пол, отскочив от ладони. Благо, Саша успел его поймать. «Внимание!» — объявил кто-то. «Всех абитуриентов просим соблюдать тишину. Сейчас перед вами выступит директор академии Николай Федорович Добронравов». Саша глазами искал источник звука и остановился на балконе над воротами. У расписной ограды стояли двое. Женщина лет 30 в строгом костюме с юбкой до колен, прической каре и изящными, даже издалека заметно, позолоченными очками, и пожилой мужчина с проседью в волосах, выпуклым животом и довольно обильной бородой. Типичный профессор. «Здравствуйте, дамы и господа!» В голосе директора чувствовалась сталь, оправленная в отеческую доброту. Сталь прочувствовали все, и галдеж закончился в ту же секунду, как послышался его голос. «Поздравляю вас с зачислением в Московскую академию магии! Для тех, кто лишь недавно узнал о своих способностях, поясню. Здесь вас будут обучать, как управлять своей силой и применять ее на благо общества и во благо для себя самого. И, конечно, как не пострадать от собственного дара. Обучение будет длиться 2 года в обязательном порядке и 5 лет в добровольном. Обязательная программа нацелена на то, чтобы вы научились контролировать свои силы. Первый год – курс общей магии. Второй – углубленные факультативные занятия. Затем последует добровольная программа, разделенная также на 2 части. 2 года кафедрального обучения и год выпускной практики и экзаменов. Скажу сразу, к добровольной части магического образования смогут приступить не все. Для этого необходимо безупречно сдать экзамены по обязательной программе и пройти квалификационные испытания. Директор сделал небольшую паузу, чтобы абитуриенты переварили информацию. Но все это вас ждет в будущем. Студенчество – время новых знакомств и любопытнейших открытий. А у нас это, без преувеличения, волшебная пора. Удачи вам, молодые люди! Желаю приятно провести время, ведь магия – довольно занимательная наука. Последние слова директор произнес с ощутимой толикой добросердечности. На это короткое время сталь в его голосе, заставляющая всех внимать каждому его слову, улетучилась, уступила той отеческой теплоте, которая теперь вышла на передний план. Итак, передаю слово Виолетте Анатольевне, моему заместителю. До скорой встречи, молодые люди! Вновь стальным голосом заключил Николай Федорович, после чего развернулся на манер военного кругом и удалился через арку, окружающую балкон от какого-то помещения. Сегодняшний день будет посвящен вашему распределению и ознакомлению с Академией. Когда Виолетта Анатольевна начала говорить, ворота стали бесшумно отворяться, открывая вид на соседнее помещение. Сейчас вы проследуете в холл для распределения на факультеты. После этого старосты соберут вас и проведут ознакомительную экскурсию. В конце дня приятный сюрприз. Ужин в нашей столовой. Ну а сейчас прошу на распределение. На этих словах заместитель директора развернулась и тоже покинула зал. Ворота действительно поражали своими размерами. Все абитуриенты без толкучки свободно направились к следующему этапу зачисления в академию. По пути кто-то пищал от радости, наверное, предвкушая наличие привидений, завораживающих заклинаний, таинственных вещей и другого рода волшебства. Как же они ошибались! «Слушай, Паш», — обратился Саша, когда они проходили через ворота, «как я буду учиться в академии, если я уже учусь в вузе? Я еще и работаю!» Эта мысль всплыла в голове еще тогда, когда с речью выступал директор, но обсудить его удалось только сейчас. «Хороший вопрос», — Павел нахмурился, размышляя. «Видно, он и не задумывался об этом. О, идея!» Пашка хлопнул по плечу Дениса, идущего немного впереди ребят. «Дэн, как ваше магическое общество решает эту проблему?» Денис вздрогнул, когда его грубо отвлекли от каких-то размышлений. Он казался слишком напряженным для того, кто знал о магии с рождения. Даже Саша и Пашка выглядели более расслабленными. «Какую? Со временем. Мы как бы уже не первый год студенты. Вторая вышка в мое расписание не влезет. Проблем возникнуть не должно. Академия находится на острове среди озера, зачарованного магией времени. Среди всего прочего. Насколько я знаю, час в этом месте во время занятий равен 10 минутам в остальном мире. К тому же каждому студенту выдадут портативный телепорт, связанный с этим местом». «Ничего себе! И такое возможно!» — воскликнул Пашка. Глаза его загорелись диким азартом, который имел, однако, довольно заразительный характер. «Подожди, а наш возраст тоже замедляется? Или для всего остального мира мы будем стареть в 6 раз быстрее?» Это не казалось хорошей новостью для Саши. «А если Академией такие махинации со временем не ограничатся?» «Эй, я тоже не все знаю!» Денис устал быть путеводителем по магическому миру для этих двоих. «Могу сказать только, что ни у кого проблем не возникало. Да и маги стареют значительно медленнее обычных людей. Так что за преждевременные морщины можешь не беспокоиться». «Долголетие? Еще один подарок судьбы. Интересно, и каковы масштабы долголетия?» «Круто!» — обрадовался Паша. «Все, тихо!» — закончил обсуждение Денис. «Сейчас начнется распределение». Саша изучал окружение. Они стояли в чуть менее просторном, но хорошо обставленном холле. По периметру холла на колоннах был построен 2-й этаж. Полы шириной 2 метра, огороженные резными перилами. На 2-й этаж вели 2 изогнутые, направленные друг к другу лестницы, по обеим сторонам красной двери, стоявшей напротив ворот телепортационного зала. На платформе, куда вели лестницы, уже ожидала Виолетта Анатольевна. Посередине холла в ряд стояло несколько столов, за которыми ожидали люди в явно боевой черной форме. За столами тоже в ряд стояло несколько молодых людей, возле которых парили прямоугольные зеленые таблички с надписями «Факультет элементов стихий», «Факультет высшей физики», «Факультет флоры и фауны» и «Факультет управления сознанием», «Факультет оборотней», «Факультет медицины». Интересно, к какому факультету относится телекинез? Пока Саша размышлял, они уже дошли до одного из столов. Перед троицей в очереди ожидали еще 2. Невысокая девушка с длинными русыми волосами и толстенький паренек с большими очками, придававшими ему несколько комичный вид. Девушка не выказывала ни капли волнения, а вот паренек дрожал то ли от нервов, то ли от радости. «Поверить не могу, что магия существует!» Вдруг поделился он с ребятами. «Черт, это лучший день в моей жизни!» Похоже, толстячок был из тех самых ярых фанатов какой-либо фэнтези-вселенной. Либо всех вселенных сразу. Для такого человека, наверное, находиться в этом месте – лучший дар из всех возможных. «Добрый день!» Девушка с русыми волосами поздоровалась с мужчиной за столом. Строгого вида, с проседью в коротко стриженных волосах и густыми усами, как у казака. Мужчина строго оглядывал всех подходящих абитуриентов и постоянно поглаживал свои усы. «Добрый!» — хрипловатым грубым голосом ответил он. «Ваше рекомендательное письмо, пожалуйста!» Девушка протянула ему конверт, не похожий на тот, что был у Саши. Его конверт отличался от обычного лишь магической печатью. Этот же был бежевого цвета с элегантным золотистым узором, с узорчатой печатью, походившей издалека на герб. Но внимательно его разглядеть Саше не удалось, потому как мужчина прикоснулся своим кольцом к печати, и та исчезла, открывая конверт. Еще 10 секунд он изучал содержимое письма, после чего отложил его в сторону и обратился к девушке. «Продемонстрируйте свои умения!» Девушка так и осталась стоять на месте, даже не шелохнулась. Но распределителя это, судя по всему, не беспокоило. Спустя 10 секунд произошло что-то странное. Девушка достала из кармана телефон и включила музыку. И вдруг позади нее тот самый толстячок резко выпрямился, руки по швам, а затем принялся танцевать. И профессионально так отплясывал, будто занимался этим с рождения. Пируэты, прыжки. Каждая часть тела почти идеально ловила ритм. При этом парень смотрел совершенно стеклянными глазами, словно бездушная марионетка. После шпагата в прыжке, совершенно не соответствующего физической форме толстяка, мужчина за столом решил прекратить его мучения. «Достаточно», — заключил он. Толстяк тут же упал, не успев закончить очередной пируэт, и ничего не понимающими глазами глядел по сторонам в поисках ответа на немой вопрос. Факультет управления сознанием. Распределяющий поставил печать на обратной стороне письма и протянул его девушке. «Пройдите к старосте факультета и впредь не используйте свои способности на своих однокурсниках. Пригрозил он, а потом добавил. «Без должного наказа свыше!» Девушка, ничего не ответив, направилась к небольшой группе людей во главе со старостой. Светловолосой, голубоглазой нимфой, в элегантном буром платье. С такой прической, будто она только вышла из салона красоты. И с маленькой сумочкой, скорее декоративной, потому что места там должно быть крайне мало. Нимфа горделиво и высокомерно осматривала толпу абитуриентов. Но подошедшую девушку встретила, как старую подругу, приобняв ее и изобразив поцелуйчик в воздухе. Толстячок, широко расставляя ноги, сделал два шага навстречу распределяющему. Ему уже успели поведать, как он отплясывал не хуже Майкла Джексона. Про шпагат, конечно же, тоже рассказали. Так что он провожал свою мучительницу со смесью ненависти и благодарности во взгляде. «Ваше рекомендательное письмо, пожалуйста». Парень уже с меньшим энтузиазмом протянул такой же конверт, какой был у Саши, хотя печати немного различались. Мужчина через несколько секунд попросил продемонстрировать магические способности, скучающими глазами глядя на комичного юношу. Толстячок, его волнение чуялось за версту, первое время соображал, как же ему поступить. Затем принялся хлопать по карманам в поисках чего-то. Он достал из джинсов шоколадную конфету, обернутую в желто-красный фантик. Вроде это был батончик Ротфронт. И положил ее на стол. После чего, сосредоточившись, пристально смотрел на нее, водя руками по воздуху, на манер фокусника, перед демонстрацией очередного представления. Сначала ничего не происходило. В голове многих, наблюдавших эту картину, проскочила мысль, что парень попал сюда по ошибке. И сейчас с таким же разочарованием покинет эти стены, с каким воодушевлением он в них попал. Но мысль была откинута, когда конфета на столе начала исчезать. Сначала она казалась немного мутной, потом цвета теряли яркость, а после конфета становилась все более и более прозрачной, пока не исчезла полностью. «Достаточно», — объявил распорядитель, — «факультет высшей физики. Проходите дальше, пожалуйста». Мужчина поставил свою печать и отдал письмо толстячку. Тот изрядно пропотел от волнения и недавнего кардио. Как только он расслабился, конфета вновь стала появляться на том же месте, только значительно быстрее своего исчезновения. Парень направился к своему факультету, освобождая очередь. Следующим был Саша. Он подошел к столу. Мужчина накручивал длинный ус на палец, всем видом показывая, что такая рутина его тяготит. Оказавшись ближе, на его груди можно было заметить амулет из медвежьего когтя на серебряной цепи, выглядывавший из-под приоткрытой куртки. Саша пригляделся получше и заметил, что все распределяющие больше походили на смесь казаков, ушкуйников и спецназовцев, и каждый имел очень выразительную внешность, так или иначе отдававшую некой стариной. Не успел Саша задаться вопросом о причинах такого контингента, как в метрах 15 сначала послышался крик, а после раздался мощный взрыв, оглушивший десятки абитуриентов поблизости. Сашу опрокинуло, уши заложило, и он на несколько секунд потерял ориентацию, но был в сознании и видел, что происходило дальше. «Падла!» — раздался звучный возглас одного из распределяющих. Тоже усатого, но полностью лысого. И лысину эту рассекал длинный рваный шрам. Возглас перешел в рык, и на месте человека оказалось чудовище, обтянутое в черную форму, которое, по всей видимости, имеет свойство расширяться. Это был волколак, оборотень. Он в мгновение ока набросился на пытающегося сбежать через груды бессознательных абитуриентов молодого человека в белой футболке и джинсах. Но не успел бедолага сделать и нескольких движений, как волколак оказался прямо перед ним, и здоровенные когти вонзились в горло, пустив фонтан крови. Руки застыли в необычном положении. Он готовился устроить еще один взрыв, но не успел. Волколак одной рукой, когти которой все еще пронзали противника, поднял его над собой, не обращая внимания на предсмертные всхлипы, и откинул в сторону, прямо туда, где лежал Саша. Тело упало в паре метрах от него. Разорванное горло распласталось на каменной кладке, пуская потоки крови по щелям и выбоинам, а голова, будто и вовсе без шеи, неестественно завалилась на бок. Левое веко покойника дергалось, словно тот еще живой, и труп своим предсмертным взглядом, полным страха, уставился прямо на Сашу. Саша никогда еще не видел убитых людей, а столь зверски разорванных и подавно. Он не мог пошевелиться, оставаясь сидеть на полу, пока красный ручеек приближался к нему. Если бы Саша за шкирку не был поднят распределяющим, ручеек бы окрасил белые подошвы кроссовок, что обещало довольно неприятные последствия. Ишь застыл! Мертвечины, что ли, не видел? Мужчина был недоволен произошедшим. Можно было бы подумать, что недоволен он прокравшемуся противнику. Но поставив Сашу на ноги и наклонившись за трупом, он ворчал что-то вроде: «И чего мне так везет? Сидишь тут с этими щенками, пока кто-то другой вражину шинкует». «Эй, Гришка!» — крикнул он, держа за волосы бездыханное тело. «Чего мусор разбрасываешь? Всех кровью запачкал!» Гришка, оборотень-волколак, уже вернувшийся в человеческую форму, с довольной лыбой присаживался обратно за свой стол. «Звиняй, Палыч!» — ответил он. «Давно не спускал пар. Хотел повеселиться. А этот дохлик и минуты не продержался. Ну, я что-то со злости и... Понятно все с тобой. Кто-нибудь, заберите диверсанта и уберитесь здесь. Чай попадется кто-то чувствительный до крови. Лишний раз откачивать придется». Абитуриенты начали приходить в себя и с шоком в глазах смотрели на растерзанное тело и кровавую дорожку, следующую за направлением полета. В холле началась суматоха. Ошарашенных абитуриентов начали приводить в порядок. Кого-то уносили на носилках, плавающих по воздуху. Денис был в сознании, но получил легкую контузию. Саша подбежал к Пашке. Тот дышал, но был оглушен. Тут же подоспела медсестра. Коснулась руками его висков, видно, применяя свою магию. И Пашка очнулся, но сразу же пожалел об этом. Он застонал и схватился за голову. «Не ной, скоро пройдет!» — бросила в его сторону женщина и помчалась к следующему пострадавшему. «Ты как?» Саша не знал, что делать. Пашка корчился от боли, а Дениса уже успели обработать, так что тот просто молча оглядывался. Те, кто успел очнуться, еще застали, как обезображенный труп парил вслед за каким-то человеком, оставляя на полу кровавые кляксы. Некоторых бросало в дрожь, как только они понимали, что были на волоске от смерти. Но и те, кого не задело ударной волной, не могли скрыть своего страха. Спустя какое-то время, когда все очнулись, на весь холл, словно через громкоговоритель, раздался голос Виолетты Анатольевны. «Абитуриенты, просим вас сохранять спокойствие. Нарушитель убит. Серьезно раненые скоро придут в норму и присоединятся к вам. Наши медики лучшие в своем деле. А сейчас, прошу, займите свои места. Распределение продолжится через несколько минут». Ничего не осталось, как последовать указу. Между собой, однако, все перешептывались. Безопасно ли находиться в месте, где взрывы, кровь и растерзанные трупы не вызывают особого удивления у организаторов всего мероприятия? А кто-то и вовсе жаждет очередной бойни. И теперь все стали ожидать своей очереди подальше от распределителей, с волнением наблюдая друг за другом. Особенно осторожничали абитуриенты из очереди, в которой ранее находился убитый. Кем он был и почему устроил взрыв? Все новенькие в магическом обществе задавались этим вопросом. Но те из абитуриентов, кто с рождения жил в этом мире, уже прикидывали варианты, откуда именно мог появиться диверсант. Саша услышал неразборчивые слова. Глав, Альмут, боевики. Устроивший взрыв был членом одной из группировок, которые внедряют своих людей в школы и вузы, чтобы получить информацию и завербовать новых людей. И пока бывалые принялись с особым подозрением осматривать каждое незнакомое лицо, остальные задавались вопросом, не стоит ли попридержать радость от попадания в мир магии. Саша стоял у стола, мелькая глазами по сторонам и гадая, не произойдет ли что-нибудь еще. Не произошло. Помимо стандартных, рекомендацию, пожалуйста. Факультет такой-то. И звуков скромной магии абитуриентов ничего не было слышно. Чего Зеньки раззявил? Давай сюда эту бумажку. Палыч, как его назвал тот волколак, явно был недоволен тем, что ему не довелось наткнуться на нарушителя. Он даже с некоторым раздражением взглянул на Сашу, как бы порицая, что он таковым не оказался. После минутного изучения письма он потребовал доказательств наличия магии. Саша достал из кармана шарик от подшипника, с которым упражнялся весь вчерашний вечер, положил его на стол и сосредоточился. Помогая себе рукой, он представил, как толкает шар по кругу, и тот почти сразу заколесил по столешнице. «Ладно, достаточно. Факультет высшей физики». Палыч что-то написал на обратной стороне письма, поставил печать и протянул лист Саше, проворчав: «Проходите дальше, не задерживайте очередь». Саша нашел группу людей возле таблички с названием факультета и направился к ним.